Так, стоп, не думать о фигурках этих демониц. Не думать о фигурках. Не думать о сиськах. Угу. Ну все, образ переодевающихся Нурины и Самуры опять всплыл в голове. И нужно же было тогда завалиться в ту раздевалку. Усилием воли отбросил все мирские соблазны и, отдав сверчку команду на автономное охранение, отключился от системы. Шунты с легким жужжанием покинули порты на затылке и бедрах, и чувство единения со смертоносной горой металла пропало окончательно. Зато целиком вернулось ощущение собственной бренной тушки. Довольно убогой по сравнению с мехом, если честно. Прихватив стрелковый комплекс и плазменный клинок, выбрался из сверчка через спинной шлюз и, закрепив оружие на магнитных захватах ББС, спустился по броне меха. К этому моменту командующий со своими спутницами и инсектами уже скрылись в дыре, оставшейся на месте ворот, а меня ждали только напарницы. «Давай, Ника, живее!» — поторопила меня Нурина. «Сержант, ускорься!» — немного прохладным тоном заявила лейтенант. «Да, да, да!» — помахал я рукой, после чего снял с захвата оружие и проверил заряд в винтовке. «Давайте впереди, а я следом!» «И не стыдно тебе прятаться за спинами хрупких девушек?» Тут же возмутилась Нурина. Я обвел скептическим взглядом два ББС, высотой под 2,5 метра, увешанные такими пушками и броней, что любой танк моего родного мира от зависти совершит ритуальное самоубийство через подрыв быка руками криворукого заряжающего. «Эй, солдатики!» — раздался по внутренней связи недовольный голос командующего. «Рано вы на тройничок настроились, мы еще даже в подземелье не забурились. Уже идем, сэр», не слишком дисциплинированно ответила ему лейтенант и первой направилась в пролом. «Мы ждали нашего мехвода и прикрывали тыл», добавила Нурина, не отставая от командира нашего мини-взвода. Мне оставалось только вздохнуть и поспешить за ними следом. Внутри донжона было как-то разочаровывающе. Пусто и тихо. Словно и не жил тут никто. Командующий ждал в глубине главного зала замка, возле черной арки, покрытой серебристыми символами. Вот только входом в подвал эта штука никак не выглядела. «Ну что?» — спросил буревестник у жены, которая сосредоточенно водила когтем по узорам арки. «Хватит думать о моей заднице», — непонятно от чего возмутилась Шахтаршан. «Я не думаю, а обдумываю», с самым серьезным видом ответил командующий, потирая подбородок. «Как все же лучше? Сразу и резко, или медленно и уик? Так, заметка на будущее. Удар ногой по яйцам у драконицы поставлен очень хорошо. И хоть наш бравый босс и успел увернуться, сохранив самое дорогое, но по бедру все равно получил. И судя по звуку, что-то там у него капитально сломалось». Пока буревестник матами комментировал процесс своей регенерации и будущую интимную близость с одной чешуйчатой задницей, Шахтаршан успешно взломала защиту и в арке закрутилась алая воронка портала. Насколько я знаю, такой цвет означает переход через варп, и, как и все подобные заклинания, является жутко опасен. «Что стоим?» — прервал мои размышления веселый голос командующего, раздавшийся позади. «Вперед из песней!» «А, это все, что я успел сказать!» В следующий момент мощный толчок отправил меня в эту самую алую воронку. Переход был сильно похож на то, что я видел при аналогичном перемещении нашего линкора, алый коридор, за прозрачными границами которого клубился кровавый туман с неясными огромными тенями. Вот только в отличие от многочасовых перелетов Звездного Султана этот переход продлился от силы полсекунды, а что-то заметить и запомнить я смог только благодаря ускоренному восприятию, полученному за счет подключенной к нейросети электронной начинки Скафа. Полет завершился алой вспышкой и мордой гоблина, в которого я врезался, из-за чего окончательно потерял равновесие и шлепнулся на спину. А вот зеленого носатого коротышку ударом отбросило на несколько метров, прямо к ногам десятка его сородичей, которые подняли на меня очень недобрые глазки. Впрочем, пялились они недолго, буквально 2 удара сердца, за которые только и успел, что подтянуть к себе вылетевшие при падении оружие, и твари с визгом кинулись ко мне. Широкая очередь из стрелкового комплекса, который сейчас стоял в режиме импульсной винтовки, скосила большую часть зеленокожих уродцев, только трое умудрились прорваться до моего валяющегося на полу тела и замахнулись небольшими топориками. Конечно, такое оружие вряд ли могло причинить вред моей броне, но инстинкт самосохранения был сильнее здравого смысла. Обратным перекатом через голову, уйдя от удара и вскочив на ноги, я добил тварей второй очередью. Удостоверившись, что больше никого рядом нет, я, не сходя с места, сделал каждому телу гоблинов еще по контрольному в голову и только после этого начал осматриваться и задавать себе вопросы. Например, где я вообще нахожусь, какого хрена я тут один и почему нет связи. Последнее напрягало больше всего, и нейросеть, и ББС не фиксировали вообще ничего. Тут либо меня перенесло куда-то очень и очень далеко, либо же помещение было тупо экранировано. И я больше всего надеялся на второе. Сама же комната представляла собой круглый зал с колоннами, допотопными факелами на стенах и одной единственной дверью, которая как бы намекала, куда именно мне идти. А так как появляться рядом со мной никто из нашего отряда не спешил, то выбор дальнейших действий был очевиден. Прежде чем срываться навстречу приключениям, быстро проверил винтовку. Это был стандартный стрелковый комплекс с четырьмя режимами стрельбы. Плазма, лазерный импульс, шаромет и гранатомет. Первые два режима питались от общей батареи, которой должно хватить надолго, да еще и 5 запасных есть на поясе, да плюс режим питания от реактора ББС, так что такого ресурса хватит как минимум на пару недель активных боевых действий. Импульсник хорош против мелких целей, а плазма – против бронированных и просто крупных противников. Для совсем крупных есть десяток микрогранат, но их в замкнутом пространстве использовать не рекомендуется, сам себя подорву и никакой ББС не спасет. Ну и шаромет с обоймой на 1000 снарядов величиной с половину ногтя на мизинце, плюс 2 запасных магазина. Это на случай, если на противника не будут действовать энергоснаряды или их нельзя будет использовать из-за взрывоопасных примесей в воздухе. Ну или просто энергия начнет кончаться, электромагнитный привод расходует ее в несоизмеримо меньших количествах, чем тот же импульсник, не говоря уже о плазме. Ну и плазменный меч еще на поясе болтается, который выглядит как простой металлический цилиндр, из которого при активации вылезает полуметровый энергетический клинок зеленоватого цвета. Я умел им пользоваться только на уровне, чтоб себе при взмахе что нить не отчекрыжить, так что это было оружием последнего шанса, на которое можно особо не рассчитывать. Закончив с проверкой вооружения, пересек комнату и осторожно выглянул за дверь. Там был темный коридор, который вел в одну сторону, вперед, и метров через 10 заканчивался еще одной деревянной дверью. Просканировал коридор на наличие ловушек, ничего не нашел и быстро его пересек. У двери взял оружие на изготовку и легким тычком дула заставил ее открыться внутрь. Еще одна просторная круглая комната, точно такая же по планировке, серый камень, колонны и факелы. Только тут было 4 двери, считая ту, из которой я сейчас выглядывал. Противника не видно, датчики ничего не фиксируют. Сделал пару осторожных шагов, заходя в комнату. Тут же дверь за спиной захлопнулась, факелы, до этого погасшие, вспыхнули зеленым пламенем, а в центре комнаты с алой вспышкой появилась, харем, скорее всего эльфийка. Темно-серая кожа, красные глаза без белков, крупные зрачки, белые длинные волосы, собранные в тугую косу, короткие обтягивающие штанишки из темной ткани, тугой корсет со шнуровкой спереди, выставляющий на показ довольно крупную грудь, босые ноги, пара чуть изогнутых клинков и острые длинные ушки, которые почему-то стояли не торчком, а горизонтально от головы. На вид ей было лет 30, но усталое лицо и обреченный взгляд делали девушку намного старше. Держа ее на прицеле, я включил внешний динамик ББС и осторожно поинтересовался. «Девушка, а дорогу до своего начальства не подскажете?» В ответ она чуть-чуть, буквально на пару градусов, склонила голову на бок и медленно кивнула. После чего подняла клинки на уровень груди, мелодично звякнула ими друг о друга и встала в боевую стойку. Лезвия мечей начали недобро светиться темно-фиолетовым, что мне сразу не понравилось, и я мысленно решил под них не подставляться. Рывок девушки я позорно прозевал и лишь каким-то чудом умудрился успеть пригнуться, пропуская над головой росчерк клинка, понимая скорее спинным мозгом, чем разумом, что сейчас второй меч вскроет мою броню как консерву, я бросился вперед, врезаясь всей немалой тушей в легонькое тело эльфийки и сшибая ее на пол. А там оставалось только прижать противницу к полу и зафиксировать ее руки своими. Все. Может, она и ловкачка, но точно не силовик, и сбросить с себя взрослого мужика в полной броне по идее не должна. Вот только вопрос. И что мне теперь делать? Целуй. Тут же раздался сверху знакомый голос. Командующий. Я невольно поднял голову, но ничего кроме темного потолка не увидел. Да целуй ее уже, дятел ты недокончавший. Вестник, отойди от пуль. Дальше послышался резкий противный звук, который бывает, когда допотопный микрофон слишком резко дергает, и связь резко оборвалась. Так, кажется, я начинаю понимать, что за фигня тут происходит, и это мне совершенно не нравится. С другой стороны, я вновь глянул на лежащую подо мной эльфийку, которая безразличным и каким-то пустым взглядом смотрела на бронестекло шлема. Если бы не цвет кожи и уши, то вполне сошла бы за человека. Я не расист, но все же не ксенофил и твердо убежден, что бабочки должны спариваться с бабочками, а не со стрекозами. Но не убивать же ее. Ладно, если что, то спишем на прямой приказ командующего. Отдав приказ на открытие забрала, дождался, когда автоматика освободит мое лицо и, немного поколебавшись, осторожно приблизился лицом к лицу эльфийки и... Она меня поцеловала. Сама. Страстно, жадно и Олга. До потери всякого здравого смысла и памяти. А когда пришел в себя, то оказалось, что это уже я лежу на спине, а остроухая, надкусив палец, кровью сделала на собственном лице замысловатый узор и только что закончила рисовать точно такой же на моем. И во взгляде у нее теперь были не пустота и обреченность, а вполне себе живые эмоции из странного сочетания решительности и смущения. В следующий момент произошли сразу два события. Первое, это две из трех оставшихся дверей распахнулись, и в комнату одновременно ввалились два средних ББС, которые моя нейросеть радостно опознала как Нурину и Самуру. Второе, это раздавшийся из-под потолка торжественный незнакомый голос. «Объявляю тебя, Ирус Полериэль, собственностью сего славного воителя. Благословляю вас на долгую счастливую жизнь, утренний минет и много-много детишек». Через секунду тишины зал содрогнулся от рева двух демониц. Чигаааа. Пролог 4. Я развалился на небольшом мягком диванчике со стаканом отличной гномьей настойки. С одной стороны от меня расслабленно откинулась на спинку чешуйка, с другой – задумчиво гипнотизировала бокал вина Накси. На отдельном диванчике, справа от заваленного бухлом и закусками столика, сидела высокая платиновая блондинка с офигенной фигуркой, скрытой под костюмом японской мика. Она потягивала через трубочку какой-то исходящий паром коктейль ядовито-зеленого цвета. Слева на точно таком же диванчике расположился коренастый мужик лет 50 с ярко выраженной восточной наружностью и прямой офицерской осанкой. Ну а с четвертой стороны от квадратного столика, за которым мы расположились, прямо напротив меня, висел здоровенный магический экран, на котором транслировалось реалити-шоу о том, как трое моих подчиненных и симпатичная эльфийка пытались по запутанному каменному лабиринту удрать от толпы циклопов, которые обладали неуязвимостью для лазеров и плазмы, огромной силой, отменной регенерацией и здоровенными стоячими елдаками. Брррр. От нахлынувших воспоминаний меня невольно передернуло. Они же их точно не догонят. Если твои ребята не будут тупить, то нет, улыбнулась Мау, подливая себе еще вина. Ты пей. Гномы хоть и пидорасы по большей части, Зато самогон и настойки у них отменные. И как эти коротышки с их ориентацией до сих пор не вымерли. Задумчиво поинтересовался я, наблюдая, как сержант Николас таки умудрился срезать голову одному циклопу длинной очередью из шаромета. Как? Просто, скривилась Нокс. Правитель сказал, что пора размножаться, они и размножаются, а потом опять разбегаются по разным углам. Девочки к девочкам, мальчики к мальчикам. И продолжают свои извращения. Небольшой процент натуралов у них есть, вставил свое слово Алихан, которого слегка передернуло. Видимо, от не самых приятных воспоминаний. А живут они долго. Так что при обычных условиях этого процента хватает для постепенного разрастания популяции. Надеюсь, это только местные гномики такие ебанутые. Поинтересовался я. Как знать, пожала плечиками Маау. А ты что, имеешь что-то против секс-меньшинств? Да ради бога, поморщился я. Пусть ебут друг друга в сраку, главное, чтоб подальше от меня. У каждого есть право деградировать так, как ему захочется. За это стоит выпить. Тут же подняла тост блондинка. Угу, дружно согласились мы. Ладно, пусть пока резвятся, махнула рукой Мау, и огромное зеркало экран отплыло по воздуху в сторону, уступив место другому, на котором схематично была изображена местность региона. Так, Андрюша, можешь вывести на громкую связь ночи и Кэпа. Уже, вздохнул я, подключаясь через нейросеть к выданному мне небольшому динамику и проектору. Последний вывел прямо на стол голограммы Эруса и нашего Искина. Блин, а ведь работать не хотелось. От слова вообще. Устал я что-то, да и атмосфера не располагала. Хороший мужик, с которым можно выпить, и три красавицы, которых можно пожамкать. И пофиг, что одна из них, это местный младший бог, который меняет свой пол по 5 раз на день, в зависимости от настроения и собеседника. И ведь, сука такая, это работает. После того, как эта блонди со счастливым визгом повисла на мне, радостно тараторя и болтая в воздухе ножками, и так не особо большое желание оторвать ей голову куда-то испарилось. Но вот задницу я ей потом по-любому тентаклями прочищу. Благо после свадьбы с Лилой есть такая возможность. Хе-хе-хе. Слюни подбери, извращенец хренов, ткнула меня в бок чешуйка. И что же он там такого навоображал? Тут же заинтересовалась Маау. Как будет тебе тентакли в зад пихать? Недобро посмотрела на нее зеленая. Ау. Хитро усмехнулась блонди и с прищуром глянула на меня. А ты все ту особу на троне забыть не можешь. Гррррр. Ладно, ладно. Молчу, молчу. Быстро приподняла она ручки и перевела тему. Капитан, как обстановка? Я дала коды доступа, можете выводить информацию прямо на мое оборудование. Обстановка более-менее стабилизировалась, Рус устало потер веки. Карта на магическом экране расцвела кучей обозначений и подсвеченных областей. Мертвый лес мы вместе с аборигенами обложили со всех сторон. Причем буквально, инсекты по всему его периметру соорудили стену со рвом, а реки перегородили металлическими решетками. Даже в землю закопались, а воздух над лесом патрулируют стаи мелочи и перехватчики. Но вот вглубь мы, к сожалению, продвинуться не смогли, чем дальше, тем выше концентрация некроэнергии. Ни откачка, ни переработка не помогают, неизвестный источник тут же генерирует новую. Технику тоже засылать бесполезно, тонкая электроника не выдерживает. Тут нужен спецотряд, или пара хороших диверсантов с высокой стойкостью к магическому воздействию. Например, ты и я, залпом залив в себя остатки настойки, резюмировал я. Именно, кивнул Рус. Но двоих будет, маловато. Маау. Нет, ребятки. Покачала головой блондинка. Я сильна только на своих землях. Сунусь куда-нибудь дальше, и меня даже более-менее сильный человеческий маг размажет. Нокс и Тайша. Покосился я на сидящую слева от меня брюнетку. Я пойду, неохотно кивнула террорым. А вот твоя новая дочурка вряд ли. Она и так тут носится по всем землям и континентам, пытаясь выправить творящийся бедлам. Отлучиться, и кранты. Мировая война фанатиков из-за сваливших богов или еще чего похуже. Ты не смотри, что они тут отсталые аборигены. Если нужно, то аналоги ядерных снарядов есть у каждого государства. А паника местами начала превышать всякие разумные пределы. БРР. Наверное, это первый раз, когда я благодарна тебе за снятие меня с поста хранителя. Можно прихватить твою сестру, осторожно начал Рус. Нет, серьезно отрезал я. Еще варианты. Не хватало мне еще Роуз тянуть в самую задницу. Судя по докладам, она активно прыгает по местности с отрядом своих спутников и ищет меня. Вот только встречаться с разозленной сестренкой, которая явно вернула себе память, у меня желания нет никакого. Лила, напомнила чешуйка. Как вариант, кивнул Рус. Но только если там действительно провал в мертвый мир, как мы предполагаем, тогда можно смело спускать туда ее и берсерков. Сутки двое и все проблемы будут решены. Ну а если там что-то другое, то не стоит утихомирить разбушевавшихся последователей Грара такой силы будет слишком сложно. Я перебрал в уме всех своих офицеров и знакомых, кто был способен эффективно сражаться в таких условиях. Романские и Карси. Как вариант, согласился Рус. Он некромант, пусть и системный. Может пригодиться. Нужно будет уточнить. Тамирис бы неплохо подошла. Всплыла в моей памяти еще одна кандидатура. Но завтра утром она будет у тебя, вестник, раздался в голове голос Мартыма. Ублюдок, невольно поморщился я и под вопросительным взглядом собравшихся пояснил. Ее покровитель вышел на связь. Сказал, что завтра утром Тама будет в этом мире. Добавь еще Химе и, в принципе, этого должно хватить. Ты, я, задумался Рус. Нокс, Химе, Тамирис, Роман, Карси. Да, хватит. Остальных нужно раскидать по заданиям, чтоб привели регион в порядок. А то тут такая хрень местами творится, что страшно взглянуть. И про империю не забудьте, кивнул я. Выступаем завтра, после обеда. Принято, командующий, кивнул капитан, и голограмма погасла. Главное, чтобы Фив за нами не потащилась, а то кое-как от нее избавился, послав с важной миссией. Значит, сегодня ночью можно расслабиться, на лицо Маау наползла пошлая улыбка. Но для начала просто выпить, вздохнул Алихан. Слишком я стар для всего этого дерьма. Кстати, ваши ребята добрались до выхода. Точно. Встрепенулась Маау, взглянув на экран. Сколько времени прошло? 36 минут, глянул я на часы. Я выиграл. Ну ладно, 2-1 в твою пользу. Не особо расстроилась владыка демонов. Ну что, отправим их дальше, или хватит? Думаю, хватит, улыбнулся я. Давай финальное испытание. Угу, кивнула моя противница. Итак, твоя ставка. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Я бежал по кажущемуся бесконечным серому лабиринту. На руках болталась бессознательная тушка Ирус, которую один из этих аборигенов вырубил удачным броском дубины. Из-за того, что обе руки были заняты, отстреливаться не было возможности. Да и не действует энергетическое оружие на этих. Куда же ты, милашка? Раздался за спиной густой и чуть запыхавшийся бас. Твой тугой жесткий зад будет моим. Дерьмо. Ника. Раздался по внутренней связи голос Нурины. Мы нашли выход. Даю координаты. Вижу. Бегу. Радостно ответил я, приняв на нейросеть пакет данных и тут же сделав поворот в один из боковых тоннелей этого грибанного лабиринта. Заметив, что эти аборигены в качестве цели предпочитают именно меня, девочки нагл, то есть торжественно назначили меня на роль приманки. Ника, быстрее. Поторопила меня лейтенант. И брось ты уже эту серую шлюху. Да сейчас. У нее хотя бы рогов и копыт нет. Да и потом, мы в ответе за тех, кого приручили и все такое. И именно из-за такого вашего отношения мне приходится таскать Ирус на себе. Потому что вы ее тут же где-нибудь случайно забудете. Не брошу, это все, что я рискнул сказать вслух. Ибо в ином случае они могут закрыть дверь и оставить меня в этом лабиринте с этими. Милашка. Угу, Вот именно с этими. Выход представлял собой уже знакомую черную арку с алой воронкой, в которой уже скрылись мои сослуживицы. Топающие за спиной циклопы эту штуку тоже увидели и с ревом поднажали, выкладываясь в последний рывок, который ничем хорошим для меня не закончится. От осознания того, насколько жуткая и позорная смерть меня ожидает, мурашками покрылся даже мозг, а задница, ощущая целый лес все ближе и ближе приближающихся огромных черных органов. В общем, у меня внезапно открылось второе дыхание, и я, резко ускорившись, буквально рыбкой нырнул в уже начавший закрываться проход, при этом крепко прижимая к себе добы, то есть эльфийку, спасенную из плена злобного князя демонов. Упав на бок, чтобы не повредить ношу, тут же вскочил на ноги и оглянулся, и не удержал облегченного вздоха. Как и в прошлый раз, с этой стороны портала не было. «Сержант, долго ты еще будешь с ней обжиматься?» — раздраженно спросила подошедшая сзади лейтенант. По крайней мере, она не бросила меня на растерзание толпы накачанных циклопов-пидорасов. Не удержался я. «Да ты посмотри на нее!» — вспыхнула Нурина. «Она же притворяется!» Опустив взгляд, я действительно с удивлением обнаружил, что удобно устроившаяся на моих руках эльфийка давно пришла в себя и счастливо хлопает ресницами, глядя на меня невинными глазками. «Кши-ши-ши-ши!» Мою так и не начавшуюся реплику прервал чей-то довольно мерзкий смех, и мы вчетвером как-то разом вспомнили, что вообще-то находимся среди условно враждебной территории, где бродят злобные циклопы нетрадиционной ориентации. Соскочившая с моих рук Ирус тут же вскинула свои клинки, которые не выпускала даже будучи в беспамятстве. Мы оказались во все такой же, словно сделанной под копирку, круглой комнате с каменными колоннами. Вот только в его центре вместо противника стоял небольшой круглый стол, за которым сидела невысокая стройная и симпатичная девушка с белыми распущенными волосами. Довольно приличную по объему грудь подчеркивала обтягивающая блузка с кружевом и кучей рюшечек, которая словно специально была подобрана на пару размеров меньше подходящего. И все было бы не так плохо, если бы не торчавший из-под стола длинный змеиный хвост, который явно заменял ей ноги. Я посмотрел на этот хвост, на своих напарниц, у которых даже на спецББС ноги были выполнены в форме копыт, и на свою эльфийку, у которой из левого были только слишком длинные ушки. «Выбор очевиден», — обреченно пробормотал я. «Сержант», — непонимающе переспросила Самуру. Вместо ответа я взял за плечо воинствующую и крайне молчаливую остроухую и задвинул себе за спину. «Вперед не лезь, не хватало еще потерять единственную адекватную девушку в зоне досягаемости». «Что значит единственную?» Тут же взвелись обе демонессы. «А ну тихо, жалкие черви!» — раздался шипящий голос, от которого по коже пробежался табун мурашек. «Сейчас вы должны дрожать и молить великую меня, чтобы великая я сохранила вам, червям, жизнь». Внимательно дослушав Ламию, Нурина вскинула винтовку и выстрелила ей в голову. Вернее, попыталась. Потому что ее доспех сначала отказался стрелять, а потом просто раскрылся и выкинул из себя ничего не подозревающую демоницу. А следом то же самое произошло и со мной, и с лейтенантом. Хорошо хоть, в отличие от шлепнувшихся задницами на холодный пол демониц, я упал прямо в объятия Ирус и тут же был прижат затылком к ее мягким, КХМ, подушкам безопасности. А в следующий миг пара клинков звякнула об пол, а меня обхватили неожиданно сильные руки и начали буквально трепать и тискать, как какую-то плюшевую игрушку или милого котенка. «Ирус, извращенка малолетняя, ты что творишь?» — донесся до меня возмущенный визг Лами. Эльфийка на миг прекратила меня затискивать, внимательно посмотрела на красную от возмущения, ХМ, старую знакомую, после чего показала ей одной рукой не слишком понятный жест, отчего Ламия выпучила глаза и начала возмущенно хватать ртом воздух. «Раз, раз», — вдруг раздался с потолка не слишком трезвый голос командующего. «Так, это, Акронька, я тебе что говорил насчет червей и прочего?» Из Ламии тут же словно воздух выпустили, она сгорбилась,

мой, малыш, впервые услышал я над ухом жаркий шепот своей эльфийки. Только что-то мне подсказывает, что вектор принадлежности у нас на самом деле прямо обратный. Глава 283.1. Утренние встречи. Уй, мляя. Это было первое, что услышал по возвращению блудливого сознания в не менее блудливую тушку. И даже не сразу признал в этом страдающем хрипе собственный голос. Да и не до того было. Так, знакомые симптомы. Голова раскалывается, в горле кошки сдохли и давно сгнили, в теле ломит каждую мышцу, включая ту, что заменяет мозг, а из желудка вверх в очередной раз подкатывает мерзкий ком горькой слизи. Бе-е-е, мать твою, не трогай, мью мать. Раздался у меня из-за спины не менее страдальческий и невнятный хрип. И не пминай, а то яйца еще, хуй отмхаемся от старой продофилки. Тряхнул головой, пытаясь собрать мысли в кучку и заставить их взаимодействовать с информацией, поступающей от органов восприятия, а не существовать с ней в параллельных плоскостях. Итог такого опрометчивого действа был закономерен. Бе-е-е. Хотя нет, отчасти помогло. После прокатившейся по горлу второй порции мерзкой бурды, едва не прихватившей с собой мои потроха, головная боль немного отступила, сменившись острым онемением и словно покалыванием в черепушке. Перед глазами появилась плывущая и шатающаяся картинка, которую мозг с пятой попытки таки смог обработать и выдать вердикт. Мраморный унитаз с золотым ободком, заполненный полупереваренным содержимым моего желудка. Ну и запашок соответствующий. Обоняние, ты, бля, вовремя вернулась, ничего не скажешь. Медленно, стараясь не делать резких движений, поднялся на ноги и, слегка пошатываясь, огляделся. Огромный совмещенный санузел, выполненный из розового мрамора, золота и серебра. Три унитаза, отгороженные красными шелковыми шторками для уединения, огромное джакузи, три душевых кабинки, дверца В, судя по пару и термометру, сауну, стульчики и лавочки вдоль стен. Красота! Была бы, если бы не куча бутылок на полу, плавающие в джакузи закуски и несколько тел разной степени ушатанности. Конкретно моим собеседником был Мау в своей мужской ипостаси, который валялся на полу рядом со вторым толчком и смотрел в потолок пустым остекленевшим взглядом. Если бы не вздымающаяся грудь и четкое ощущение, идущее от этой тушки божественной мощи, я бы принял его за несвежий труп, над которым еще и надругались некрофилки, судя по обилию отпечатков губной помады. «Ты это!» — прохрипел я. «Прикройся хоть! Или бабой перекинься!» «Хер тебе, Андрюха!» С трудом подняв руку, он показал мне вполне американский фак. «И вообще, сейчас сдохну!» «Мда!» «Ладно, ну его, он все же бог, хоть и ущербный, так что скоро придет в себя, а вот остальных нужно проверить. Если мне так плохо, то пили мы явно что-то забористое, отчего простые смертные и ласты склеить могут. Обведя еще раз этот монструозный санузел мутным и плывущим взглядом, пересчитал тушки. Кроме Мао их оказалось еще 5. 4, женские, 1, мужская. Память со скрипом запустила свои механизмы, выдавая опознание. Чешуйка и Нокс, в обнимку храпящие под лавочкой. Обе, в трусах, мужских, одетых на головы. У Нокси еще наручники с порванной цепью на ногах, а у моей дражайшей супруги и, по совместительству, совести и шизы, грудь перемотана красной подарочной лентой. Чуйка почему-то подсказывала, что лучше их не будить. Почему, хер его знает. Но при одной мысли об этом, задница как-то странно сжималась, а подсознание начинало стучаться шваброй в потолок с криками, дабы соседи сверху съебывали как можно быстрее и незаметнее. Впрочем, это вряд ли поможет, зеленая со мной на постоянной связи, так что при желании найдет хоть где, и мгновенно переместится. Просто развеет это тело и создаст новое рядом со мной. Ладно, а там у нас кто? А, сержант Ника со своей рабыней. Ну-ну, знаю я, какие покорные рабы получаются из подданных Мао. Хотя, это вроде бы должна быть ничего так. К сожалению, ту самую эльфийку я не застал. Погибла во время этой короткой войны с армией нежити на пограничной заставе, прикрывая отход своих лесных сородичей. И душу не вернуть, там какие-то особые условия по контракту с бездной были и девочка давно улетела в котел перерождений. Ладно, все фигня. Сколько там у нас времени? Нейросеть подсказывала, что сейчас 5 утра. Неплохо так погуляли, ничего не скажешь. Даже своеобразные логи событий обнаружились, в этот раз я поставил нейросеть на запись. Хотя видеоряд и оказался сильно поврежден, божественное пойло мозги выносит даже такой совершенной техники. Вместе с моими. Впрочем, ничего интересного там на этот раз не оказалось, просто обычная попойка, плавно переходящая в карточную игру на желан. Ой-ей, мда, понятно, почему чешуйка захочет меня придушить. Впрочем, сама виновата, нажралась до такой степени, чтобы добровольно выполнить такое. Я даже не хочу знать, как дракоша поместилась в комнате в своей чешуйчатой форме. Мне больше интересно, как мы уговорили Нокси залезть ей в задницу. И как назло, этого куска как раз и не сохранилось. Со стороны чешуйки раздался протяжный болезненный стон. Так, стираем доказательства, то есть логи, и тикаем. Быстро. Быстро не получилось. Но вот с нормальной скоростью, уже да. Организм все-таки крепкий и довольно быстро восстанавливается. Ави, регенеришн. Идущий на смерть прив. Тьфу, бля. Андрей ей, тихо, но весьма грозно прошипела мне в спину зеленая. А ну стой, подонок. Угу, сейчас. К счастью, в тот момент я уже нырнул за дверь и оказался в богато обставленном зале. Ну, когда-то богато обставленном. Сейчас же это помещение больше напоминало поля боя, на котором пара храбрых рыцарей пытались скрутить из нас, то есть победить дракона. И победили. 6 как минимум, судя по тому, что я успел в логах прочитать, прежде чем их потереть. Кстати, у дракона вроде бы в этом бою была в союзниках пара демонов. А, вон они, под столом дрыхнут. Связанные. Хорошо так связанные. Черепашкой. Ладно, все фигня, все потом. Организм восстановился достаточно для того, чтобы уже можно было перейти на легкий бег. Тошнит, правда, но все фигня. Призвал на себя ББС. Тут же зажужжала аптечка, пытаясь впрыснуть мне какой-то антипохмелин, но я мысленным приказом заблокировал действие, а той дряни, с которой сейчас борется моя любимая печень, не спасет никакая навороченная сверхфутуристическая химия. Тут сам, только сам. Кши-ши-ши. Когда я спешно трусил по коридору в сторону поверхности, рядом в воздухе появилась готичная лалька с алыми глазками и доброй лыбой на все 130 клыков. Куда спешишь, мамочка? Тайша, ну хватит, простонал я, едва не навернувшись с очередной ступеньки. Ну, в крайнем случае, хоть папой зови. Не-е-е, мстительно сверкнула она глазками. Папа, это Тайшадыс, как самый сильный, сдержанный и рассудительный из моих родителей. А так как двух пап быть не может, то ты, мама, Аукур тогда кто? Невольно заинтересовался я. Ты же появилась из-за моей ошибки от плоти старика Тая, но вот посредником в этом процессе был, получается, Укурыш. А он Гондон, оскалилась Тайша, а тени вокруг угрожающе зашевелились. Или хуй, это как посмотреть. Что-то у меня такое чувство, что от такого заявления сейчас несколько бессмертных попадали со своих тронов от хохота. Доченька, ты мне лучше скажи, мех нашего бравого сержанта там еще стоит. Поинтересовался я, решив не заострять внимание на диспуте о том, кто какую роль играет в образовывающемся вокруг меня безумном семействе. А что ему будет? Фыркнула девочка, сделав в воздухе мертвую петлю и начав растворяться в тенях. Ладно, мамочка, у меня еще дел по горло, а ты смотри не сдохни там. Охуительное пожелание. Андрей раздалось тем временем в голове недовольное бурчание чешуйки. И куда это ты собрался? Свежим воздухом подышать, бля. А то ты в моей черепушке ответ не найдешь. Мне лень, вполне честно ответила зеленая. Да и голова раскалывается так, что мыслить сложно. Нокс вон вообще пока не мычачья. Хм. В чем-то я даже ей завидую. Она хоть напиться нормально может. А мне для такой же кондиции пришлось в пятеро больше употребить. Нашел, блин, чему завидовать, алканавт недобессмертный. И хватит так гнать, не буду я тебя убивать. Хотя ты и козлина, какой есть, родная. Но я все равно до меха пробегусь. Хочется порулить немного этой штукой, да и просто развеяться перед операцией. Встретимся в лагере Химы.